Последняя битва в Атлантике. Нацисты завинчивают гайки, укрепляют новый порядок. Они не знают, что ультра к 1943 году превратилась в целую отрасль индустрии, где работает 6 тысяч дешифровальщиков, где ежедневно прочитываются 2000 вражеских сообщений, хотя немцы постоянно обновляют коды. Союзники вплотную столкнулись с проблемой увеличения численности немецких подводных лодок. В одном только Шербуре немцы каждый день спускают на воду по одной субмарине. В 1941 году общее водоизмещение потопленных судов союзников составляло 4 миллиона тонн. В 1942 году – 8 миллионов. Как остановить немецкие подлодки? Нельзя допустить, чтобы 1943 год оказался таким же катастрофическим для союзного флота, как предыдущий. Союзники и так уже заплатили несоразмерно высокую цену, чтобы сохранить в тайне свои секреты. Кроме того, американцы несколько раз проявили неосторожность в устных выступлениях и в кодированных сообщениях. В какой-то момент Дёнец стал подозревать, что его планы подводной войны известны противнику. В мае 1943 года разворачивается операция по выслеживанию немецких подлодок с воздуха. Ультра дает указание. Подлодки топят днем и ночью, целыми группами. Дёнец за несколько часов теряет 72 субмарины и вызывает к себе оставшихся в живых моряков, чтобы расспросить об обстоятельствах трагедии. Два его сына, служивших офицерами на подлодках, погибли. Два последних сверхбыстроходных немецких броненосца тоже идут ко дну. Таким образом, британский флот отомстил за рейд этих судов по Ла-Маншу, имевший место год назад. Доволен ли происходящим Канарис? Русские и англичане наводнили своими агентами завоеванную нацистами Европу. Английские и русские секретные службы теперь действуют заодно и притворяют на практике правила, которым сам Канарис учил своих помощников и которые изобрел еще Сунь-Цзы 25 веков назад. Подкапывайтесь под врага, подрывайте его власть изнутри, разрушайте его экономику, его мораль, дезинформируйте его, старайтесь его погубить, если это возможно, не вступая в открытые сражения. У Канариса и союзников общий враг — Гитлер. Но союзники интригуют еще и против верховного командования Вермахта, пытаются посеять раздор между его членами, заставить их совершать ошибки. 9 июля союзники высаживаются на Сицилии и не встречают там серьезного сопротивления. Чиано, зять Дуче, помогает королю Италии арестовать и заключить в тюрьму своего тестя и вступает в переговоры с Черчиллем, намереваясь выдать Муссолини англичанам и американцам. Немцам приходится срочно найти замену 27 воюющим на Балканах итальянским дивизиям, которые перешли под командование их врага. На 1944 год планируется высадка союзников во Франции. Диверсанты-подводники из итальянской МАС, в ту эпоху единственное подразделение такого рода, дезертируют. Гитлер освобождает Муссолини благодаря неслыханно дерзкой акции своих парашютистов и получает возможность распоряжаться по собственному усмотрению этим секретным отрядом, который прославился тем, что отправил на дно Средиземного моря чуть ли не весь английский флот, дабы освободить проход для Роммеля. Русские после Сталинграда и последовавших за ним решающих битв тоже не имели иного выхода, кроме как довести смертельно опасную игру до конца. Гитлер рассчитывал на новое оружие, которое сосредоточил на базе в Пенемюнде. Он проинформировал обалдевших от восхищения командиров СС о том, что очень скоро на Англию будут ежедневно выпускать по 1000 ракет «Фау», и что эта цифра быстро возрастет до 5000. Англичанам сообщили о немецких ракетах русские, имевшие в Прибалтике и Польше прекрасную агентурную сеть, деятельность которой координировалась русским послом в Стокгольме Александрой Калантай. Англичане узнали также, что на Запад обращены 150 ракетных установок, с помощью которых немцы надеются защитить свои владения в Европе. Уже через несколько дней после получения этой информации армада британских ВВС поднялась в воздух, долетела до Берлина, а потом разделилась на две части и внезапно атаковала секретные ракетные базы, подвергнув их массированному обстрелу. Незаменимые специалисты-ракетчики были убиты. 70% оборудования разрушено. Союзники также разгромили 800 ракетных заводов, в том числе Вельтруп в Ахене, Геринг в Зальцгиттере, заводы во Фридрихсхафене и Репстоке. В Пенемюнде, где работал фон Браун, а также в других местах, немцы в спешке пытались восполнить понесенные потери. Однако время уже работало против Гитлера, против задуманной им операции террора.